Глава 31. Москва. Среда. 18:30. Саблин сжимал в руке кружку с кофе. Голова побаливала. Когда он приехал в отделение, его уже ожидала Хубулани. Саблин, не откладывая, сразу же направился в допросную. Женщина держалась спокойно, почти расслабленно. Вьющиеся волосы были собраны на затылке в прическу. «Итак», — строго произнес Саблин. «Карина, расскажите, пожалуйста, что вы сегодня делали по адресу Гоголевский переулок, дом 5?» Женщина слегка пожала плечами и посмотрела на молодого мужчину, который сидел с ней рядом в помещении для допросов. Адвокат кивнул. «Я там работаю», — ответила женщина. «Вам прекрасно известно». «Николаев Николай Федорович, вы знаете это имя?» «Да, он отец моей сотрудницы, Вероники Крюковой». «Несколько часов назад в магазине вы сказали, что не знаете, кто такой Николаев». Карина вновь пожала плечами. «Должно быть, я не расслышала фамилию». Она улыбнулась. Адвокат наклонился к Карине и что-то тихо шепнул ей на ухо. Женщина кивнула. Саблин был спокоен, но во всем теле чувствовались гудение и озноб. «Откуда вы знаете профессора Николаева?» «А, это давняя и личная история. Мы знакомы уже много лет». «А в каких отношениях находились с профессором? Кстати, вы же в курсе, с ним произошло несчастье». Карина вздохнула. «Да, я в курсе. Отношения у нас были дружеские и деловые». «Понятно. Вы знакомы с Вероникой Крюковой?» «Да, я уже вам об этом говорила. Кстати, Николаев — ее приемный отец. Он попросил устроить ее на работу в магазин, и она у меня уже около 2 лет». «Вы говорили, Крюкова взяла отгулы. Однако спустя несколько минут я видел ее, выходящей из вашего магазина. Или вы опять скажете, что не расслышали фамилию?» «Не скажу», — недовольно сообщила Карина. «Да, Вероника находилась в магазине. Она была раздавлена смертью отца. Ей требовалось утешение. Так как мы давно знакомы, я поддержала ее». «Но почему сказали, что ее нет в магазине? Почему соврали?» «Чтобы вы ее не беспокоили. Когда человек в горе, то последнее, что ему нужно, — это общение с полицией». «Почему она скрылась? Она побежала, увидев меня». «Думаю, по той же причине. Не все доверяют полиции». «Где она сейчас?» «Я не знаю». «Понятно. Скажите, а какой у нее характер? Хорошо ли она работает?» «Девочка немного вспыльчива». «Что вы имеете в виду?» «Как бы вам сказать?» Карина задумалась. «У нее случались неконтролируемые приступы гнева. Пару раз она срывалась на клиентах. Один раз на мне. И я постоянно слышала, как она грубо разговаривала с отцом, бросала телефон на пол. Было очень некрасиво». «Как она это объясняла?» «Никак. Я к ней не лезла с расспросами». «Как вы думаете, она могла убить Николаева?» Карина смотрела на следователя. «Я не знаю. Я не хочу отвечать на этот вопрос». Открылась дверь. В допросную заглянул Бойко. «Капитан, на минутку». «Прошу прощения». Саблин встал и вышел из комнаты допроса. В соседнем помещении на мониторе Бойко и Дина наблюдали все происходящее. «В чем дело?» Следователь зашел к ним. «Ребята посмотрели камеры наблюдения из антикварного магазина». «И?» «Николаев был в антикварной лавке в день смерти».